Глава 3. Падение было беспорядочным. В себя пришли внезапно. Длинное узкое помещение. Под низким потолком плавают дымные клубы от обильного жарева. Вдоль бревенчатых стен замызганные столы со скамьями в два ряда. Между ними тесный проход к входным дверям. В проходе толкотня, за столами гвалт. Стук по столешницам деревянных ковшей с хмельным зельем, медных плоскодонных чашек с едой и скребня ложек по чашкам. Вместе с запахами жарева висит духота. За столами сидят завсегдатаи. Пьют и едят, как в трактире или таверне. Кромсают ножами и рвут зубами мясо. Бросают чашки кости. Одежды разнообразные. Накидки, размахаи, капюшоны, рубахи. В запах и нараспашку, с воротами и без. С поясами, пряжками, завязками. За каждым столом свое веселье, свой галдеж. Люди обнаружили, что сидят они за грязным столом, заставленным медными чашками, с варевом и деревянными ковшами с хмелем. Малкин с любопытством оглядывается, приближает к себе ковш, тянет носом воздух. Кислый запах прошибает до мозгов. Морщится, отодвигает. Приятели таращатся вокруг, пока не замечают, что бесцеремонное разглядывание посетителей тем не по нраву. Пьяные, раскрасневшиеся лица все чаще недовольно поворачиваются к людям и раздраженно кривятся. Парни отворачиваются, девушки упираются взглядами в блюдо. Рапопет отхлебнул полглотка хмеля и закашлялся. Пойло. Настоящее пойло. От соседних столов разнесся гогот. Лугатик, засаленный деревянной ложкой, попробовал бобовое кушанье. Рот обожгло жгучим перцем. Парень покраснел, покрылся потом, но пересилил себя, проглотил. Новый хохот ударил по перепонкам. Лугатик из-под лобья глянул на соседний стол. Завсегдатаи поглощали такое же кушанье за обе щеки. Володька отдышался и потянулся за хлебом. В других чашках было еще что-то, но он больше не хотел рисковать. А девушки черпнули из плошки что-то травянистое и сосредоточенно стали жевать. Из-за стола напротив поднялся сутуловатый посетитель в сером размахае, с седой бородкой на корявом лице, высоким лбом и лохматыми пегими волосами. Стукнул по плечу Малкина, дыхнул кислым хмелем ему в ухо. «Вижу, недавно в этих местах. Откуда притащились?» «За нашим столом все из Куронжа. Слыхали о такой державе?» «Мы тут как один переселенцы. Я из самых первых. Зовусь Туканом. Даже забыл, сколько лет моя семья гнет спины в пунском землячестве. Внуки здесь родились». «А за теми столами?» Тукан макнул головой, подождал, пока Малкин посмотрит туда. «Спускают монеты переселенцы из Бракры и Фунтурии. Вон там переселенцы из Икрели и Балвазория. А в углу? Кто откуда?» «Ну, у всех у нас на левом плече желтая нашивка. Это означает, мы тут чужаки. Многие мечтают избавиться от этой нашивки, да не так-то просто стать добеземцем. Можно прожить здесь 3 жизни, но так и остаться с нашивкой на плече». «Где мы находимся?» – приглушенно спросил Малкин, чуть повернув голову. «Что, приятель? Издалека тащились, все названия в голове перемешались?» Тукан пьяно качнулся, лбом уперся Ванькин висок. «Бывает?» «Не такое бывает», — крякнул, набрал легкий воздух. «В городище Пунь, приятель, под самым носом у Фера Быхома, а это питейное заведение Абрахмы, лучшее в городище», — и перешел на шепот. «Потому что Абрахма — жена Фера, отменная сучка. Скоро узнаете, приятель». «Ну и как, Тукан?» Малкин еще раз огляделся. «Здесь лучше, чем дома?» Спросил, заметив, как из полутьмы дальнего угла неотрывно сверлил его чей-то настойчивый, холодный взгляд. Переселенец ответил не сразу. Сначала хмыкнул неопределенно, повел блуждающим взором по головам, протянул. «Живем!» И неожиданно проворно шмыгнул на свое место, шепнув напоследок. «Коренные приперлись. Добеземцы! Прикуси язык, а то угодишь крысам-каннибалам». В двери шумно ввалилась веселая ватага расфранченных добеземцев. Изыски в одежде. Огромные вороты рубах, фалдящие полы накидок. Под накидками широкие кожаные пояса с кистями. Узкие штаны, боты на шнурках. Высокие головные уборы. Кинжалы с резными ручками. Все это говорило о состоятельности вошедших. Они без церемонии облюбовали один из столов, вышвырнули веселившихся за ним переселенцев и разместились сами. Вытуренные завсегдатаи, притихнув, обиженно приткнулись к другим компаниям. В питейном заведении повисло напряженное недовольство. Из-за жаровни вывернулся разносчик блюд, здоровенный лоб в синей распахнутой блузе, с засученными рукавами, с сальной заплывшей мордой и жирными по локоть руками. Он привычно и подобострастно улыбнулся новой компании. Крупной ладонью смел со стола остатки пищи переселенцев, двинул по столешнице деревянные штофные ковши с хмелем. Одним духом смотался в кухонный угол и поставил перед коренными чашки с дымящимся жаревом из кусков мяса. Добеземцы выхватили кинжалы, воткнули перед собой в крышку стола и вцепились в штофы. Над столом взметнулся довольный рев и понесся под потолком, подхваченный голосами переселенцев. А у стола, где сидел Малкин с приятелями, из клубов жаровни возникла расхристанная, взбитая вертлявая разносчица в широкой юбке, раздерганной серой блузке. В большом разрезе болталась смачная грудь с крупными ядреными сосками. У каждого стола, где разносчица крутилась юлой, ей в разрез блузки и под юбку завсегдатаи запускали грязные руки. Она по обыкновению не обращала внимания и даже как бы радовалась успеху у пьяных посетителей. Никому не отказывала, но успевала при этом расставлять штофы и пищу на столешницах. Качнула грудью перед глазами Рапопета. Обдала жарким кислым потом, толкнула бедром и показала в улыбке мелкие зубки. Кинула взгляд по нетронутым штофам и вопросительно сморщилась. Непьющие посетители всегда вызывали подозрения в питейном заведении. На таких не разживешься. Это либо нищие, либо жадные, либо терры. Широкой пухлой рукой разносчица шустро придвинула ковш к Андрюхе. «Размочи губы, крещенок, хозяйка дает в долг. Окажи почтение хозяйке, она добрая. Расплатишься, когда монетами разживешься». Здесь все переселенцы так начинают. «Я не переселенец», – буркнул Рапопет и тут же понял, что допустил оплошность. Никто не тянул за язык. «На терра тоже не походишь». «Выделяешься в этой одежке», – прищурилась разносчица, рассматривая Рапопета. «И не деби, милок. У тебя не только одежонка, но и повадки не наши». «Дикий ты». Ни разу руку не запустил мне под юбку. Крепко схватила его ладонь и потянула к своим бедрам. Рапопет наткнулся на усмешливый взгляд корюхи и поперхнулся. Выдернул руку из замасленных пальцев разносчицы. «Отвянь! Ты не в моем вкусе!» Разносчица захлебнулась от возмущения, мгновенно рассвирепела, вцепилась ногтями в его плечо. «Ты со мной за перегородку не ходил, чтобы судить, обглодыш крысы! По вкусу выбирают в доме свиданий!» А у нас надо пить и жрать. И платить не забывай. Не заплатишь? Хозяйка крысам-каннибалам скормит. Отошла, недовольно раздувая щеки. Тут же проходим между столами, подхваченная пьяными руками переселенцев. После таких слов Лугатик подумал, что вляпались основательно. Чтобы заплатить, денег не было. Черт знает, куда кривая выведет. Притихшие девушки сжались. Малкин глядел на горластое сборище за столами, видел, что хмель завсегдатаем начинает сносить головы. Переселенцы заплетались языками, коренные добеземцы требовали новых штофов, пьяно расплескивая зелье из наполненных ковшей. Ванька поймал взглядом кинжалы, разбросанные по столу добеземцев. Рассудил, что не мешает прихватить, если приспичит выметаться. Надоело ощущать себя беззащитным, когда бряцают оружием и угрожают скормить крысам-каннибалам. Скоро здоровенный разносчик пищи начал вышвыривать за двери тех, кто от хмеля отрубался окончательно. Освобождал места для новых посетителей. В пьяном гвалте плохо различались голоса. А если слышались, то невозможно стало понять тарабарщину, которую несли. Лишь в дальнем углу веселого оживления не наблюдалось. Странная фигура в серой накидке с жабо сидела по-прежнему прямо, и полутьма не скрывала колющего взора из-под бровей, обращенного на Малкина. Возле стола снова возникла бертлявая разносчица, как пиявка вонзилась глазами в Рапопета. «Пора платить, огрызок крысиной задницы!» Засиделся со своими шлюхами. 20 фарандоидов и валите все вон, пока живы!» «За что так много? Возмутился Рапопед, интуитивно почувствовав, что разносчица пытается содрать с них три шкуры. Между тем, никто из друзей никогда не держал в руках даже одного фарандоида. Понятия не имел, как они выглядят и сколько может стоить кушанье на столе. «Много?» – взвизгнула разносчица. «Жрал не думал, оплатить жаба гложет. Монеты жмешь. Жратва 5 фарандоидов, питье 12. Под юбку ко мне 3 раза лазил, 3 фарандоида. Чего мелешь?» – мячиком подскочил с места Рапопед. «Под юбку я к тебе не лазил. Значит, минус 3 фарандоида. Питье никто не тронул. Забери назад. Еще минус 12 фарандоидов. Жратву едва клюнули. Дрянь, а не жратва. От таких харчей ноги протянешь быстрее, чем от голодухи. Выходит, ты должна заплатить мне 5 фарандоидов за то, что я лизнул языком твою отраву. Итого квиты. Ничего я тебе не должен». У разносчицы от напора Андрюхи глаза налились кровью. Она истерично скорчила гримасу, вцепилась замасленными пальцами в его волосы. «Он отказывается платить!» – завопила как резаная. «Из твоих мозгов жаркое сделаем, если не заплатишь!» Обстоятельства поворачивались к людям задом. Рапопед барахтался в руках разносчицы, не решаясь ударить женщину. Отдувался за всех. А от жаровни к ней на помощь двигался мускулистый разносчик с огромными кулаками. Дело принимало нежелательный оборот. Остановить разносчицу было невозможно. Она вошла в раж. В этот миг двери питейного заведения широко распахнулись, и в них возникла высокая женщина с огромным бюстом, как у коровы вымя. Грудь не помещалась под расшитой золотистыми узорами легкой черной накидкой, свободно не спадавшей вниз на широченные бедра. Длинная черная тяжелая юбка скрывала ноги. Плечи были узкими. Голова крупная, с большой копной черных волос, утыканных дорогими заколками. На широком лице глубоко посажены хищные глаза. Под курносым носом черный пушок волос и маленький рот. Женщина на миг задержалась у двери, окинула взглядом помещение, мгновенно оценила обстановку. Из ее небольшого рта вырвался густой грубый голос, заглушивший гам посетителей и вопль разносчицы. «У меня появились новые должники?» Разносчицу словно плетью хлестнули. Она вздрогнула, проглотила вопль и обернулась к двери. «Хозяйка, они не хотят платить. 30 фарандоидов зажимают». «Разве 30?» – сильно хлопнула дверью Абрахма. «С должников я беру с процентами». «Да, хозяйка, они должны 40 монет». Абрахма широким шагом двинулась по проходу. Огромная грудь тяжело закачалась. «Вот я и говорю. 50. Новые переселенцы? Им еще не знакомы мои правила. Ты объяснила, что правила просты. В пунском землячестве все платят столько, сколько говорю я». Глаза людей уставились на Абрахму. Рапопед играл желваками. Лугатик втянул шею в плечи. Катюха уловила неприятную дрожь в коленках. У Корюхи налились мышцы и сузились глаза, как у кошки, готовой к прыжку. Сашка сжала скулы и крепко сдавила пальцами край столешницы. Малкин чуть оторвался от сиденья, подался вперед, ощущая сильный стук в висках. «Объяснила хозяйка», – заявила разносчица. «Я все объяснила вот этому дерьмовому обглодушу», – ткнула пальцем в Рапопета. Абрахма остановилась у стола, обвела людей взглядом, особо осмотрела девушек и застопорила глаза на Малкине. Что-то указало ей, что за Ванькой в этой компании последнее слово. Хищные глаза ощупали голый торс парня, а ноздри чуть задрожали, втягивая его запах. Разносчица уменьшилась и убралась в сторону. За соседним столом притихли переселенцы, на ходу трезвея. Видно было, что все они хорошо знали хозяйку заведения, цепенели при ней и не завидовали в этот момент Ванькиной компании. «Что скажешь, длинный?» – громко спросила Абрахма. «Только не ври, что нет фарандоидов. Я вижу, ты не нищий, у тебя есть не меньше 500 монет». Она перевела взор на девушек. «Продай мне своих шлюх. Плачу за них 500 фарандоидов. У меня лучший в городище дом свиданий. Монетные дебеземцы дорого платят за хороших шлюх. За этих я подниму цены втрое. Не раздумывай, переселенец, у тебя нет выхода, иначе силой заберу шлюх в зачет твоего долга. И учти, я никогда никого не уговариваю. Все сами упрашивают меня». Малкин медленно поднялся со скамьи и прямо посмотрел в ее хищные глаза. «Здесь нет шлюх. Это мои друзья, а друзей я не продаю». Просипел с вызовом и неприязнью. А Брахма тяжелым вздохом вздыбила грудь. В горле сначала закликотала, потом грубый голос высек. «Ты не переселенец. Те продают собственных детей, лишь бы угодить мне. Кто ты? Бродяга или тер? Я отправлю тебя к Фэрыбыхому. От него у тебя будет один путь. В бункер, крысам-каннибалам. А твоих шлюх заберу в дом свиданий за даром». Напряжение за столом было таким, что никто не видел, как из дальнего угла поднялся Дебби в длинной серой накидке с жабо, фасонных ботах на ногах, тканевых штанах и незаметно возник за спиной Абрахмы. «Сколько он задолжал тебе, Абрахма?» – раздался его одноцветный голос. Та выпятила полные губы и оглянулась. Взглядом, как клювом, проткнуло холодные широко расставленные глаза посетителя. Его впалые щеки, большой нос, большой рот, широкие челюсти, и шумно выдохнула. «Это ты, Бадбойл? Ты опять появился в моем заведении? Я рада видеть тебя. Хочешь заплатить за этого бродягу? Но стоит ли бродяга твоего покровительства, если, конечно, он не тер? А может, ты от щедрости хочешь вытащить его из дерьма? Твоя щедрость меня всегда восхищала. Так и быть, я сегодня в хорошем настроении. Продаю его долг по дешевке. За 1000 фарандоидов». Бадбойл неторопливо опустил руку в глубокий карман накидки, вытащил горсть монет, резко сунул в протянутую ладонь. «Вот тебе 100 фарандоидов и забудь о нем», — сказал монотонно и отрывисто. А Брахма недовольно надула щеки, глядя на монеты. «Ты не слышал мою цену, Бад?» – спросила, едва сдерживая внутренний взрыв. «Я сказала 1000». Бадбойл утробно заурчал, сморщился, приблизился к ней и процедил на ухо. «Я могу на тебя обидеться, Абрахма. Разве мои 100 фарандоидов стоят меньше твоей 1000? 100 уже в твоих руках, а 1000 лишь дым под потолком». Хозяйка питейного заведения беззвучно прожевала губами, судорожно сжала в руке монеты и вдруг рассмеялась неестественным вымученным смехом. Огромная грудь заходила ходуном, едва не выскакивая за пределы накидки. «Все так, Бадбойл, все так. Мне нравится твоя щедрость. Люблю, когда твои монеты оседают в моих карманах. Но прибавь за шлюх. Они в доме свиданий могли бы принести мне хороший доход. Ты лишаешь меня этого дохода?» «Не преувеличивай, Абрахма», протянул на одной ноте Бадбойл. «Со мной у тебя не бывает уронов. Забыла, сколько фарандоидов перекочевало в твои карманы из моих. Зачем киваешь на девок? Знаешь, что я никогда не плачу за шлюх». Малкин мрачно не встревал в перепалку. Кулаками опирался на столешницу. Нагнул голову и смотрел из-под лоби. Коренные дебиземцы умерили пьяный галдеж, приглушили икоту, обжорство и пялились на девушек, как на шлюх в доме свиданий. У девчат внутри все кипело. Однако явное враждебное окружение подавляло порывы ярости. Неизвестно, к чему мог привести конфликт. Рапопет и Лугатик сжимали зубы, пытаясь из диалога понять, чем все закончится. Ванька зашевелился, переступил с ноги на ногу, привлекая к себе внимание. Абрахма и Бадбойл повернулись к нему. Но его голос потонул во внезапном шуме, плеснувшемся в дверь питейного заведения. С улицы внутрь ворвалась толпа стражей-инквизов в кожаном облачении, с синими широкими поясами и медными пряжками. На плечах синие наплечники, по кожаным шлемам синие шнуры, палаши в руках. Перекрыли вход и окна. Передний с длинным утиным носом бросился к хозяйке питейного заведения. Та встретила стражу удивленным грубым возгласом, осадила, подавляя его прыть. «Ты что, Бубран?» «Сыпи и сорвался». Валился со своей сворой, как пес голодный. Хлебнуть хмельного зелья захотел. Но ведь стражам инквизов запрещено лакать хмель. «Донос, Абрахма! В твое питейное заведение тер Бадбойл затесался», — выпалил страж инквизов. «Теперь попался! От меня не уйдет! Уж я возьму его за глотку!» Жадный взгляд Абрахмы метнулся по Бадбойлу. Провалился в холод его глаз, вырвался облипший наледью и закувыркался по головам посетителей питейного заведения. Бубран скрипел кожей доспехов, нетерпеливо и заискивающе переминаясь перед Абрахмой. У него за спиной топтался страж, разворачивая в руках свиток. Малкин вспомнил свиток Бартакола и усмехнулся. Если у стражи инквизов такая же мазня, то никому из посетителей сейчас не позавидуешь. По поведению Абрахмы Ванька почувствовал, что хозяйка заведения не укажет на Бата Бойла. Не захочет потерять источник дохода. Рапопет и Лугатик напружились, помня, как рубежник доказывал, что Малкин – это и есть главный тер. Посетители отводили лица от Бубрана. Сашка, Катюха и Корюха с любопытством поглядывали на Бата Бойла, пытаясь угадать, что тот предпримет в обстановке, когда все присутствующие знали, кто он, и всякий мог на него указать перстом. Гадать долго не пришлось, потому что Абрахма вновь оживилась и вдруг ткнула пальцем первого попавшего под руку переселенца. Им оказался тукан. Ее палец сверлил плечо тукана, точно прожигал раскаленным прутом. «Это он!» – вздернуло кверху курносый нос. Тукан сник. Уперся седой бородкой в крышку стола. Сутулая спина еще больше сгорбилась под серым размахаем. Бубран качнулся к тукану, крепкими пальцами вцепился в лохматые пегие волосы, потянул к себе и замер, обронив озадаченно. «Это же тукан! Переселенец из Куронжа!» «Был тукан», — грубо отрезала Абрахма. «Оказался Бат Бойл». «Да-да», — подтвердил Бат Бойл. «Это он». И сунул в ладонь Бубрану несколько монет. Тот пересчитал их и крякнул. «Для полной уверенности не хватает двух монет», — Бат Бойл добавил. Бубран спрятал, довольно прочавкал. «Теперь вижу, что он отъявленный тер». Долго мозги морочил под личиной тукана. Повел глазами по посетителям. «Кто еще может подтвердить, что это Бат Бойл?» Притихшие за столами переселенцы с желтыми нашивками на плечах задвигались, замурчали, закашлялись, закряхтели, зачмокали, а затем посыпали голосами, как из рога изобилия. «Подтверждаем, подтверждаем!» – понеслось от столов. «Так, так!» – замахали руками, указывая на тукая. «Это Бат Бойл!» Бубран снова крякнул, погладил рукой карман, в который провалились фарандуиды, и провозгласил. «Теперь ему крышка! Больше вы его не увидите!» Вскинул густые брови и вперился удивленным взглядом Малкина. «А этот кто такой есть? Первый раз вижу. У нас не стоит на учете. Может, тоже Бат Бойл?» «Он и есть, он и есть!» Вдруг задергался и сбивчиво заскулил тукан. «Ты ошибаешься, Бубран! Бат Бойл не я, смотри лучше. Этот самый». «Какая удача!» — удовлетворенно похлопал по коже доспехов Бубран. «Два Бата Бойла. Есть из кого выбрать. А лучше загребу-ка я сразу обоих, тогда уж точно не прогадаю. Городищенский инквиз Самор будет доволен. Теперь он с легкой душой может отправляться в крысий лес. На этот раз вольным крысам не поздоровится». Расширил ноздри утиного носа, приблизился к Ваньке, втянул воздух, обнюхал парня. «Что скажешь, Абрахма, про этого урода?» Абрахма ухмыльнулась и промолчала, хотя у нее загорелись глаза, когда она вновь остановила хищный взгляд на девушках. Симпатичное лицо Корюхи, ее тонкие черные брови, шелковистый волос, красивая грудь и гибкое загорелое тело. Хорошо различимая сквозь сеточку рубашки, все притягивало похотливые взгляды завсегдатаев. Посетители беспрерывно зыркали по девушке, хмыкая и дрожа ноздрями. Бесцеремонно разглядывали и Сашку. Ее длинные русые волосы, карие глаза, прямой нос, красивые губы и маленькая грудь под синей футболкой заставляли добеземцев и переселенцев облизываться. Ну а миловидная брюнетка Катюха с высоким лбом, небольшими ушками и аккуратным носиком в облегающих джинсах и обтягивающем светлом топе, вызывало желание не только у посетителей заведения, но и у самой Абрахмы. Жена Фера Быхама не хотела упустить этих девушек. Они уже виделись ей очередной добычей для дома свиданий. Однако тут вмешался Бат Бойл. Запустил руку в карман, и в ладонь Бубрана посыпались новые монеты. «Это мой должник», — сказал Тер, указывая на Малкина. «Я бы не хотел потерять должника и лишиться своих фарандоидов». Бубран, как водится, пересчитал монеты, крякнул. «Опять не хватает двух монет». Тер добавил. Бубран сжал деньги в кулаки и отвернулся от Малкина. «Мне достаточно одного Бата Бойла. Кивком головы отдал команду своим стражам. Те набросились на тукана, скрутили и повели к выходу. Переселенец пытался возражать, но его уже никто не слушал. Бубран вышел последним. Когда за ним захлопнулась дверь, в питейном заведении повисла тишина, которую нарушало устойчивое шипение жаровни. Абрахма качнула огромной грудью, метнула взгляд на разносчицу. Каждому по штофу, чтобы радовались, что никто из них сегодня не стал батом-бойлом. Посетителей разом прорвало, довольные голоса заплескались во все стороны. Малкин поймал глаза бата-бойла. «Что тебе от меня нужно? Зачем ты выбросил кучу фарандоидов?» «Я знаю, кто ты», — однотонно отозвался бат-бойл. «Ты и твои спутники — посланцы к призу Фарандусу. И что это меняет?» «Мне нужен верительный свиток». Малкин усмехнулся над батом Бойлом и над собой одновременно. Тер хотел завладеть тем, чего у Ваньки не было. «Ты напрасно выбросил фарандоиды», — сказал он, глянув мельком на соседний стол с кинжалами на столешнице. Рапопет уловил движение Ванькиных глаз и тоже покосился. И взгляд Лугатика потянулся к кинжалам. У парней появилось ощущение, что опять все повисло на волоске. Неизвестно, что могло произойти через секунду. Чертовски захотелось вырваться из стен питейного заведения. Но что ждало за этими стенами и что вообще там было, никто не знал. «Не думай, что ты хитрее меня», — проговорил бат-бойл Ваньке. «Ты здесь как в клетке. Если выйдешь из этих стен, то стены городища станут твоей новой клеткой. Кинжалы, на которые ты косишься, мало чем помогут. Еще ни одному посланцу не удалось добраться до Фарандуса. Хотя посланцы под защитой преза, но през далеко. А остальные добиземцы признают только монеты, которых у тебя нет. Чтобы выжить, тебе придется принять или мое предложение, или предложение Абрахмы. Кроме того, тебе нужен проводник. Без него, за воротами городища, все сгинете в одночасье». «Ну что ответишь?» Ответить Малкин не успел. С новой силой распахнулась входная дверь. На пороге в розовой накидке возник особый порученец Фера Быхама, Дарон. Маленькие глазки буром прошлись по посетителям, а оттопыренные уши вмиг вобрали в себя голоса за столами. Абрахма развернулась огромной грудью к двери, осклабилась. «Каким духом занесло, Дарон? Такая скверная манера появляться не вовремя. Мешаешь моим посетителям глотать хмель и мясо. Если понадобилось что-то, заходи и дверь закрывай за собой, а нет, выметайся к дохлым крысам». Дарон сделал несколько шагов вперед. Дверь впустила еще с десяток рядовых порученцев в сизых накидках с розовыми нашивками на левой груди и захлопнулась. Абрахма подалась навстречу. Она не любила Дарона. Ей казалось, его глазки видели ее насквозь. И это не нравилось жене Фера. Кому понравится, когда тебя читают, как развернутый свиток? Но с другой стороны, она знала, что Дарон побаивался ее так же, как все окружающие. И нередко он бывал полезным. Хотя бы в том, что иногда не брезговал выполнять ее поручения. Особого порядка. Они, как правило, были связаны с ее беспредельным правом жены Фера хозяйничать в пунском землячестве. Маленькие глазки Дарона сузились, оставив одни щелки. Сквозь такие щелки вряд ли кто-то мог бы что-либо разглядеть. Но только не Дарон. Тот видел все. Он утвердительно кивнул Абрахме и разлепил плотно сжатые губы. «У меня особое дело, Абрахма. У вас всех одно дело». Хозяйка питейного заведения громко выдохнула, словно выпустила клубы пара. Она была значительно крупнее Дарона и смотрела на него сверху. «Тебе тоже нужен бат-бойл?» Переселенцы вокруг втянули головы в плечи, уменьшились, опасаясь случайно попасть в те же сети, в которые угодил тукан. Рядовые порученцы у двери казались им в эти мгновения страшными монстрами. Пышная, расхристанная разносчица задом-задом скрылась за спиной здоровяка-разносчика. Тот окаменел на месте, боясь шевельнуться, не чувствуя, как нос разносчицы уткнулся ему между лопатками. Все ждали, что скажет Дарон. Тот снова утвердительно кивнул хозяйке заведения и пропустил между разжатыми губами. «Нет, Абрахма, мне нужны вот эти убийцы гарнизонника Рокмуса и отрядника Бартакула». Он кивком показал на Малкина с друзьями. По питейному заведению пронесся вздох облегчения переселенцев. Разносчик слегка качнулся, перетаптываясь. Разносчица выглянула из-за его спины. Жена Фера хватанула ртом воздух, ощутив, как желаемая добыча окончательно ускользает из ее рук. Глухо недовольно засопела. Абрахма не любила попадать в просак и проигрывать. Она хищно нависла над Дароном. Густым, грубым голосом выплеснула вопрос из маленького рта. «Разве Рокмус и Бартакул убиты?» «Я иду по следу этих шестерых с места убийства. Мне помогает сильнейший маг Албакус», — произнес Дарон и показал рукой себе за спину. В тот же миг Абрахма и все окружающие увидали, как сзади Дарона возник дотоле невидимый маг Албакус в глухой тканевой накидке дымчатого цвета. Накидка фалдами не спадала до щиколоток, ниже которых торчали дымчатые боты. Плоский, круглый головной убор той же расцветки полями закрывал верхнюю часть лица. Из складок одежды появилась рука мага с короткими растопыренными пальцами. Протянулась в сторону Абрахмы, и сильно открывшийся рот показал крупные кривые зубы. «Теряешь чутье, Абрахма!» Голос был елейным, въедливым, тягучим. Широкое лицо хозяйки заведения раздраженно покривилось, глубокие глаза помутнели, грудь тяжело закачалась. Дорогие заколки на копне волос блеснули, золотые узоры на черной накидке зловеще заиграли. Она процедила. «Да». «Не почуяла тебя, Албакус. Не ожидала увидеть». «Я потому и сильнейший, что в меня никто и нигде не ожидает, Абрахма». Как бы любуясь собой, пропел в ответ маг, вызывая у жены Фера новое раздражение. Маги Албакуса боялись все. Абрахма также чувствовала дискомфорт рядом с ним. Но она знала мага лучше многих, ведала его слабинку к хорошей выпивке. Была в курсе, что в пьяном виде с мага, как шелуха с семечек, слетает величие и пропадает магическая способность исчезать и возникать неожиданно, а также заглядывать в прошлое и будущее и подчинять себе Дебби. Она не упускала случаем попользоваться этим. Албакус, как и Дарон, был ниже ее ростом, и Абрахма посмотрела на мага с ехицей. «Я знаю, Албакус. Дарону повезло, что ты рядом, иначе он долго кружил бы по дорогам землячества. Но я сомневаюсь, что Бартакулы и Рокмуса могли убить эти хилые уроды. Недоноски», — глянула на Дарона. «Ты ничего не намутил, особый порученец? Убить таких вояк, как Бартакул и Рокмус, невозможно голыми руками. Ты не веришь мне?» Дарон сжался, задетый подозрением Абрахмы. «Ну почему же?» — ухмыльнулась та. Впрочем, осложнять отношения с Дароном ей сейчас было невыгодно. Разумело, если особый порученец вцепился в этих шестерых, противостоять глупо, тем более ему помогал Албакус. Однако можно попробовать договориться с Дароном о шлюхах. И Абрахма смягчила тон. «Тебе верю. Но не укладывается в башке, как эти дохлые култышки подобрались к отряднику, да еще прикончили его. Он же вояка. Один на тысячу деби, а эти... Ты посмотри на них. Ты думаешь, мне их жалко? Да нисколько. Забирай. Только этих шлюшек оставь мне. Ты же знаешь, шлюхи не убийцы. Они пригодны лишь для одного дела». «Зачем они тебе? Их место в моем доме свидания, а не в бункере каннибалов. Ну, сожрут их крысы. Кому от этого прок?» «Только крысам. А в доме свидания от них польза для всех». «Дарон, тебя эти шлюхи ублажали бы с особыми почестями, не сомневайся в этом. И твой карман разбухнет от моих фарандоидов». Особый порученец на короткое время задумался, утвердительно кивая в ответ. Большие оттопыренные уши ловили каждое слово. Предложение Абрахмы было заманчивым. Но Дарон наперед знал, как жена Фера не любила расставаться с фарандоидами. И если иногда подмасливала, то довольно скудно. От такой мелочи карман не разбухнет. А подставиться – расплюнуть. Все-таки дело державное. Особый порученец любил звон монет, но сейчас уступить жене Фера не рискнул. Его маленькие глазки пробуравили каждую из девушек. Рука судорожно убрала с губ поплывшую слюну, и он с трудом выдавил из себя, не уговаривая Абрахма. Та громко и извиленно хмыкнула, откинув назад крупную голову. «Я никогда никого не уговариваю, Дарон. Твое дело. Забирай всех». Ванька Малкин продолжал стоять у стола, упираясь кулаками в столешницу. Терпеливо наблюдал за добеземцами. Его друзья сидели и молча возмущенно ловили чужие слова, ощущая новую, нависающую опасность, и косили глазами на кинжалы на соседнем столе. Все было непредсказуемо. Первым не выдержал Рапопет, напряг мускулы, упруго подскочил с жесткой скамьи, привычно пробежал пальцами по пуговицам рубашки. «Эй, Дебби!» – выкрикнул он в дымный воздух, пропитанный запахами жаровни. «Вас тут на дерьме разводят! Дарон вешает лапшу на уши, а вы разинули рты и слушаете враки!» Андрюха старался выбить твердь из-под ног особого порученца. «Прищеми язык, Дарон! Мы видели, как ты сам приказал убить Бартакулу и Рокмуса! Хочешь убрать свидетелей?» – он выхватил глазами Албакуса. «Если ваш маг и правда сильнейший, почему же он не видит дальше собственного носа?» «Ты оплошал, Албакус!» «Абрахма, остерегись, как бы они и тебе не пустили кровь!» Начал Андрюха неплохо, но тыкать носом Абрахму было чересчур. Жена Фера не терпела, когда ей указывали, тем более, чтобы делал это какой-то безродный выкидыш. Сама умела отделять мух от мяса. Ее тяжелое широкое лицо сделалось страшным, в горле глухо закрокотало. «Это что за сопля разговорилась?» – грубо пресекла она Рапопета. «Кто тебе позволил подавать голос в моем питейном заведении? Я раздавлю тебя, как крысенка, если не заткнешься, слизняк. Всех скормлю каннибалом». Андрюха сообразил, что допустил промашку, отшатнулся. Лугатик спрятал глаза. Ванька выдержал бешеный взгляд Абрахмы, переждал взрыв и с натугой краснея выговорил наперекор ей. «Не петушись, Абрахма!» Он правду сказал. В гибели Рокмуса и Бартакула виноват Дарон. Я расскажу об этом презу Фарандусу. В ответ раздался громкий раскатистый хохот Абрахмы. Завсегдатаи от всех столов тут же стали подхихикивать в унисон ей. И скоро все питейное заведение колыхалось от общего смеха. Разносчица давилась смехом и крутила пальцем у виска, подпрыгивая на месте. Разносчик выплескивал из себя смех как отрыжку. Переселенцы тыкали из-за столов пальцами в сторону Малкина и щерились так, будто никогда не веселились, как теперь. Лицо мага Албакуса под полями головного убора видно не было. Дарон не смеялся. Съежился и притих, плотно сжимая губы и притиснув подбородок к вороту розовой накидки. Щеки чуть тянулись, нос обострился. Рядовые порученцы будто растаяли в общем гамме, их никто не видел. Не смеялся и Бат Бойл. Широко расставленные глаза хмуро смотрели из-под квадратного лба. На душе у девушек было отвратительно. Их охватывала дрожь от мысли, что могут угодить дом свидания Абрахмы. Корюха злилась, сверкая глазами, как дикая кошка, не подозревая, что так она привлекала еще больше внимания посетителей. От бессилия под столешницей сжимала кулаки. Катюха заметно повесила нос, не находя выхода из положения. Лугатик растерянно озирался, кривя лицо, и нервозно чесал ногтями голый живот. Кожа покрылась красными полосами. Но Володька все продолжал и продолжал чесать. Глаза разъедал дым от жарева, в горле першило. Закопченные стены начинали давить, а на сковородках громко шкварчала поджарка. Хотелось вдохнуть свежего воздуха. Где же те крысы с мышами, которые обещали помогать? Как в воду канули. Корюха наклонила голову к лугатику, негромко прошептала сквозь зубы. «Нет, ты посмотри, как скалятся эти паршивые пьяницы, лишь бы угодить Абрахме. Сами поди в штаны наложили, когда появился Дарон, а теперь перья распушили, как петухи. А ведь на таких же правах тут, как и мы. Никто и звать никак. Этими дураками кормят голодных крыс-каннибалов, а они и рады, что их очередь не подошла. Переселенцы горбатые нашли лучшую долю. А коренные-то громче всех гыгыкают, аж давятся. Разорвала бы этих Дебби на куски. Надо что-то делать, иначе крысы-каннибалы изгрызут на шматки. Ну что молчишь?» Лугатик дернулся, стрельнул по сторонам глазами. Он не знал, что нужно делать. Взгляд иногда скользил по кинжалам на соседней столешнице, но это не утешало. Допустим, схватят они эти кинжалы, и что дальше? Резать дебиземцев? Маразм. Пробиться к выходу? А что там за дверью? Может, еще десятка-два рядовых порученцев Дарона? Сомнут мигом. Глянул сбоку на Ваньку. Тот был бордовый от внутренней ярости. Желваки на скулах ходили. Лугатику показалось, что Малкин ярится не на завсегдатаев. а на себя за то, что вынужден терпеть насмешки и унижения. И Володька съязвил Карюхе. «Тише, не звони, подруга. Пускай ржут, сколько влезет. А то услышат, как ты жаждешь порвать их на лоскуты. Тогда не забалуешь. От них чего угодно ожидать можно. Пикнуть не успеешь. Хочешь попасть на обед крысам-каннибалам? Представь, как на нас набросятся эти голодные серые грызуны. То-то же. А если Дарон сторгуется с Абрахмой, тогда чаша сия минует вас. Загремите в дом свиданий. Там понятно, что за дела, но все-таки не бункер с крысами». Карюха не поняла, то ли это злая Володькина шутка, то ли обыкновенное желание заткнуть ей рот. Опять сверкнула глазами, под столом больно топнула его по ноге. Парень подскочил с места и чуть не выругался, однако сдержался, буркнул. «Ну, ты чего? Я же просто так, пощекать от нервы». «Да пошел ты, лугатик!» Коту под хвост, зло огрызнулась она. Рапопед отстраненно глянул на их возню, прикидывая в уме, сколько секунд ему понадобится, чтобы добраться до кинжалов на соседнем столе. Он сидел ближе всех к этому столу и решил, что должен завладеть сразу несколькими, чтобы друзья не остались в накладе, с голыми руками. Что делать потом, глубоко не задумывался, главное вырваться наружу из этих прогорклых запахов. А там на все четыре стороны. Хотя бы увидеть, что за этими стенами. Хорошо брожиться палашами, все-таки оружие серьезнее. Но теперь не до жиру, быть бы живу. Короче, собирался орудовать по обстоятельствам. Важно не упустить кинжалы, единственную возможность выжить сейчас. А то все задумки на смарку. Катюха притихла, ощущая зыбкость почвы под ногами. В любой момент эта трясина могла засосать с головой. И никто не узнает, где она и что с нею произошло. Это печально. «Мама, мама, вспоминаешь ли ты сейчас о своей дочери?» Колени чуть подрагивали, и чтобы унять противный трепет, она немного пошевелила ими, слегка заскользила подошвами обуви по земляному полу. Непроизвольно прижалась к плечу Андрюхи. Тот повернул к ней озабоченное лицо с немым вопросом. «Чё она хочет?» Катюха вздохнула и почти прикоснулась к его уху, чтобы в сплошном гомоне тот услыхал ее голос. «Знаешь, мне страшно». «Вранье!» – напряженно откликнулся Рапопед. «Страшно бывает, пока не найдется выход из положения». И уверенно обнадежил. «А мы вывернемся!» «Не дрейф, Катюха, есть мысли. Ты что-то придумал?» «Думки имеются, потерпи!» – подтвердил Рапопед и умолкнул, отвернувшись. Его слова несколько ободрили Катюху. Она чуть воспрянула, выпрямила спину и вскинула подбородок. Хохот посетителей прекратился быстро, как и начался. Стоило только умолкнуть Абрахме. Она некоторое время в упор насмешливо и брезгливо смотрела на Малкина, прежде чем спросить. «Кто ты такой, хиляк некормленный, чтобы тебя слушал могущественный Фарандус?» Ванька оторвал сжатые кулаки от столешницы, расправил худые обнаженные плечи, стараясь придать своей фигуре внушительный вид. На лице появилось твердое выражение. Громко, чтобы слышали все, весомо произнес. «Не обманывайся, не кипятись, Абрахма. Мы все посланцы иноземной державы к презу Фарандусу». И тут прямо на глазах стали происходить метаморфозы. Посетители втянули в плечи головы и уткнулись в столешницы перед собой. Лицо Абрахмы начало медленно вытягиваться, превращаясь в узкое и длинное. Усмешка сошла на нет. И появилось разочарованное, болезненное выражение, как будто вдруг дало себе знать гнилой зуб. Жена Фера чуть отступила и почудилась, что ее коленные суставы проскрипели, как ржавые петли на обветшалых дверях. Она явно стала утрачивать интерес к новым посетителям. В глазах возникло безразличие, взгляд говорил «Какая жалость!» Напрасно потеряно время и силы. Утешало, что успела содрать горсть фарандоидов с бата Бойла. Мог бы и больше сыпануть, жмот. Но не сумела выторговать. А жаль. Теперь было бы не так мерзко из-за неудачи со шлюхами. С очевидным злорадствующим презрением посмотрела на особого порученца. Ведь тому после Ванькиных слов ничего не обломится. А совсем недавно сама собиралась раскошелиться, сыпануть в карман Дарону несколько фарандоидов за девок. Хорошо, хоть не стала торопиться, а то плакали бы ее монеты горькими слезами. Не воротишь. Лишь лицо Батабойла оставалось непроницаемым. Мак Албакус отодвинул особого порученца в сторону и сделал несколько мелких шажков вперед. Затем короткими пальцами с толстыми суставами и крупными ногтями откинул кверху переднее поле головного убора. И в Ваньку въедливо вцепились его глаза. Парень на мгновение увидал лицо мага, но тут же забыл его, почувствовав сильное головокружение. Вокруг все закачалось и поплыло, и Малкин сжал веки. Албакус положил ему на плечи свои руки и содрогнулся, как будто его ударило током. Попытался сразу оторваться от парня, но не удалось. И заскулил протяжно, монотонно. По Дебби и переселенцам Питейни пробежало тревожное волнение. Маленькие глазки Дарона ошалело заметались. А Брахма отшатнулась в ужасе. А снаружи разнесся оглушительный гул, похожий на шум морского прибоя. Голосов, звуков автомобилей, рыков зверей, лая собак. Все это смешалось, спрессовалось и грохнуло в стены заведения. Они заходили ходуном. Дождь, считая кровли над головами, стала трещать и кусками откалываться. Сквозь дыры Сашка увидала низкое черное небо. Шум яростно вломился внутрь и ударил в ушные перепонки так сильно, что все зажали уши, припали к столешницам, приплюснули лица и захрипели. Но вот Албакуса оторвало от Ваньки, отбросило к Дарону, лицо мага было перекошено и в крупном поту. А шум извне исчез и умер. Посетители стали медленно выходить из оцепенения, отрывая лица от столешниц. А Брахма глубоко дышала, припадая подбородком к груди. Разносчик и разносчица, прилипшие друг к другу, приплюснутые к закопченным бревнам стены, отлепились, хватая ртами воздух. Бат Бойл руками растирал сморщенное лицо. Дарон бил пальцами по оттопыренным ушам, изгоняя из раковин остатки странного шума. Маг подал голос, и никто не узнал его. Голос был растерянным, речь сбивчивой и торопливой. «Я не могу!» — икнул он жалко, широко открывая рот с крупными кривыми зубами. «Не могу проникнуть в его мозг! Не вижу, где его держава! Все сокрыто от меня черной тьмой! Мне никогда не попадались такие посланцы! И этот шум, он не знаком мне!» Особый порученец убрал руки от ушей и просверлил глазками мага. «Так они посланцы к презу или нет?» — спросил, выдавливая из себя слова. «Все может быть», — неуверенно икнул Албакус. «А может и не быть». Я не смог узнать, из каких краев прибыли эти иноземцы и что привело их в наши рубежи. Тогда ответь, снова спросил Дарон, они опасны для преза Фарандуса? Они опасны для всех, увереннее заключил маг. Не упусти их, Дарон. И затих. Дарон неторопливо выгнул шею и вытер вспотевшие ладони о полы розовой накидки. Малкин, приходя в себя, потормошил ладонями взъерошенные волосы, вздыбив еще больше. Помнил глаза мага, сузившиеся, злые, как у хищного зверя. По голому торсу парня пробежала мелкая рябь. Некоторое время назад магические ветры, вызванные Албакусом, принесли из мира людей знакомые звуки, внесли в дымное помещение запахи другой жизни. Друзья уловили их и будто окунулись в свое прошлое. Сердца защемило. Но это длилось недолго, и пока это длилось, Сашка, не выпуская из виду Албакуса, наблюдала за Андрюхой. Тот, воспользовавшись ужасом посетителей, смахнул с соседнего стола половину кинжалов и сунул в карманы брюк. Лугатик тоже было дернулся за ним, но в последний момент не решился, лишь оторвал зад от скамьи и снова опустился на нее. Катюха чуть приподнялась над столом, напряженно затаила дыхание, опасаясь, как бы Андрюху не схватили за руку. Но обошлось. Дебеземцам было не до него. Расслабилась Катюха, когда Рапопед плюхнулся рядом и довольно подмигнул. А Корюха не отрывала глаз от дребезжащей входной двери, жалея, что та не близко, метнулась бы к ней. Но на пути корчились Албакус, Дарон, Абрахма и Батбойл, перекрывая проход. Такая досада, такой облом! Страшная невезуха. Корюха судорожно глотала слюну и сверкала глазами. Губы Дарона снова чуть растянулись, но улыбка была холодной и лютой. Рядовые порученцы знали, что такая улыбка предвещала смерть тому, на кого пал его выбор. Очевидно, знал это и Бат Бойл, ибо прежде чем разомкнулись губы Дарона, он сделал предупредительный знак рукой и громко процедил. «Стоп, стоп, стоп, стоп! Не спеши, Дарон. Я должен сообщить тебе, что до твоего появления я уже за них заплатил кучу фарандоидов. Они теперь мои, Особый порученец повернул голову к Бату Бойлу и еще больше сжал губы, будто наткнулся на непредвиденную препону. Недоумение прочертило легкую складку на лбу. Ответил не сразу, сперва убрал с лица складку. «Ты опасный, Дебби, Бат Бойл», — сказал негромко, но загадочно. «Тебя все ловят, но никто не может поймать». «Я плачу за это хорошей монетой», — отозвался Тер. «Ты ведь знаешь, что иноземные посланцы под защитой преза Фарандуса», — напомнил особый порученец. «Забудь о своих фарандоидах». «Что поделаешь, Бат Бойл? Удача с неудачей, родные сестры. Я исполняю распоряжение Фера Быхама. Мои проводники будут в дороге сопровождать посланцев, пока не передадут их тело защитникам преза Фарандуса. Тропы, тропы. Много троп впереди. Фер Быхам всегда знает, что делает». «Не сомневаюсь, Дарон, не сомневаюсь», – проурчал Бат Бойл, смотря из-под бровей колющим взором. «Но у меня завелись лишние монеты. Я хотел бы предложить их тебе». Он прищурился и доверительно приблизился к особому порученцу. «Просьба так себе, пустяшная. Включи в число проводников одного из моих терров. Не беспокойся, он не станет помехой для твоих порученцев. 200 фарандоидов – разве плохая гарантия?» Дарон сузил маленькие глазки. Ему определенно не понравилась сумма. Малкин слушал и предполагал, что интересы этих Дебби вряд ли сойдутся на какой-то сумме. Дарон не уступит даже Абрахме. При этом парень интуитивно почувствовал угрозу для людей. Порученцы в роли проводников – это неусыпный пригляд и контроль. А стало быть, постоянное неотвязное охранение и никакой свободы. Все не по душе. Все не так. Вроде бы избежали участи терров, но оказались в клешнях Дарона. Ванька вздохнул и решительно прервал диалог между особым порученцем и Батом Бойлом. «Ты бы распорядился, Дарон, чтобы нас покормили перед дорогой? От этой пищи, — показал на блюдо на столе, — можно ноги протянуть». «Еще никто не подох», — недовольно яростно вскипела Абрахма, хищно качая всеми телесами. «Здесь я распоряжаюсь, а не Дарон, запомни, посланец. Обойдетесь без жратвы. У вас нет фарандоидов, чтобы заплатить. Без монет налью холодной воды в ковши и по куску лепешки дам, чтобы с голоду не окочурились в пунском землячестве». «Эй, малыш!» — грубо окликнула разносчика, зная, что тот за перегородкой хорошо ее слышит. «Приготовь иноземцам по куску лепешки с кипятком». Дарон кивал головой, слушая Абрахму, затем глазками поймал усмешку Ваньки и повернулся к рядовым порученцам. Один из них от двери беззвучно метнулся к нему. Дарон незаметно вынул из кармана и сунул в руки порученцу крохотный деревянный горшочек. Что-то шепнул в его оттопыренное ухо. Тот неслышно скользнул по проходу к жаровне и скрылся за грязной, черной от копоти перегородкой. На узкой спине Дарона розовая накидка топорщилась. Абрахма брезгливо скривила губы, видя это, и проговорила странным призывным голосом. «А ты, Дарон, не откажешься от штофа с горьким пойлом? Так и быть, фарандоидов с тебя не возьму, хоть ты наплевал на мою просьбу». Затем скосила глаза на сконфуженного мага. «И тебе, Албакус, обломится, чтобы нюх восстановился». Дарон обернулся, поймал ее глубоко посаженные глаза и покивал головой. «Не досуг нам пойлом баловаться, Абрахма. А вот водички хлебнуть не откажемся. Много нынче воды в пот ушло, пока добрались до твоей питейни. Что скажешь, Албакус?» «Почему бы и нет?» – недовольно буркнул из-под головного убора маг. «Крошка!» – тут же разнесся грубый оклик Абрахмы, подбросивший тяжелую грудь. Золотистые узоры на черной накидке пришли в движение, зашевелился и черный пушок под курносым носом хозяйки. И тут же перед нею выросла разносчица, преданно и часто моргая испуганными глазами. «Я здесь, хозяйка. Напои наших гостей холодной водичкой. Пускай повеселятся», и громко засмеялась. Разносчица сорвалась с места, нырнула в клубы жаровни, а к этому времени здоровяк-разносчик уже наполнил водой 6 ковшей на деревянном подносе и на куски поломал лепешку для посланцев. А проскользнувший за перегородку рядовой порученец сыпанул из горшочка в каждый ковш порошка из молотых ядовитых отравных трав. Разносчик ошеломленно обомлел, боясь шелохнуться и выплеснуть воду из ковшей. Противиться было опасно. Лучше сделать вид, что ничего не видел, как сделал повар. Его голая и красная от жара спина склонилась над жаровней и не повернулась ни на один звук. Опорожнив горшочек, порученец бросил его в огонь и выскользнул за перегородку. Тут же, чуть не столкнувшись лбом с порученцем, влетела расхристанная разносчица и заметалась по сторонам. Глаза наткнулись на поднос с полными ковшами. Она мгновенно схватила два ковша и, не успел разносчик остановить, вылетела с ними за перегородку. Малыш беспомощно раскрыл рот и так растерянно, без движения, стоял некоторое время. Опомнившись, черпнул воды другими ковшами и поставил на место выбывших. Крошка, вымахнув из-за перегородки, стремительно приблизилась к Дарону и Албакусу, сунула по ковшу в руки и поймала удовлетворенный взгляд Абрахмы. Дарон чуть постоял, всматриваясь в воду. Затем несколькими быстрыми глотками отпил из ковша, глубоко вздохнул и вновь припал к нему губами. Албакус не спеша подул на воду и тоже выпил до дна. После этого они бросили ковши на ближайший стол. Разносчик за перегородкой нерешительно потоптался на месте, глянул в спину молчаливому повару и скованно высунулся за перегородку. Отводя глаза от разносчицы, чем удивил крошку, сунул ей полный поднос, а когда она вышла, судорожно вытер с лба пот и вяло опустился на скамью. Стал ждать, что будет. И в ту же минуту в питейном помещении с деревянной потолочной перекладины соскользнула крупная серая крыса и упала на сольную голову разносчицы. Та с испугу выронила поднос, юлой закрутилась на месте, замахала руками, пытаясь сбросить крысу, и завизжала, как резаная. Крыса по шее соскользнула в разрез блузки, отчего визг разносчицы превратился в вой. Она позеленела, ужас исказил лицо. Прыгала на месте и трепала руками полы блузки. Крыса скользнула между грудями по животу и по юбке на пол. Только тут Малкин увидал, что деревянные перекладины над головой усыпаны крысами. Еще 5 минут назад этого не было. Пол под ногами тоже кишмя кишел грызунами. С перекладин крысы плюхались на головы, на плечи, на спины завсегдатаем, на столы. Разбегались между чашками и ковшами, приведя в движение все питейное заведение. Посетители мгновенно трезвели, вскакивали с мест, дико орали, отшвыривали крыс от себя, пинали ногами, били всем, что попадалось под руки. Коренные дебеземцы схватились за кинжалы, вдруг обнаружив, что половины из них нет. Заметались, но разбираться было некогда. Крысы сверху прыгали и прыгали на них, а Брахма, облепленная крысами, вопила неразборчивой бранью во все горло. Внезапное нашествие ужасных грызунов лишила способности нормально мыслить. Ярость душила Абрахму, казалось, выдавливала наружу кишки. Слов не хватало. Бат Бойл, видя, что людей крысы не трогали, одним махом тиснулся на скамью между Лугатиком и Корюхой. Однако это не спасло. Грызуны вцепились в его обувь, в одежду, ловко карабкаясь вверх к голове. Но он не двинулся, сидел прямо, сжимал до боли широкие скулы и не выхватывал из-под одежды кинжала. Даже когда крысы начали покусывать за уши, за шею, за плечи, выдержка не покинула его, не дала сорваться и схватиться за рукоять. Дарон вытянулся сусликом, розовая накидка посерела от грызунов. Он пытался сообразить, как поступить, но нашествие крыс было настолько большим, что мозг пробивала лишь одна мысль. Если это каннибалы, то одолеть невозможно. Так они поедают всех. В его маленьких глазках вдруг вокруг поплыло, закачалось, стало темнеть. Сознание погасло, тело дернулось в конвульсиях и умерло. Он рухнул на живой крысиный ковер на земляном полу. Албакус попытался исчезнуть, но заклинания в голове перепутались, и он обыкновенно повис в воздухе. Начал терять сознание, корчиться, судорожно шевелить пальцами. Потом сделал последний выдох и безжизненно упал на крыс в проходе рядом с Дароном. В последний момент Албакус вспомнил, что забыл поставить магическую защиту от яда, но было уже поздно. Некоторые переселенцы попробовали кинуться к двери, однако грызуны сбили их с ног и укрыли живым ковром. По лицу крошки чиркали крысиные хвосты. Она, объятая ужасом, тихо-тихо скулила, закрыв глаза и вытянув руки в стороны. Малыш стервенел и беспрерывно работал мускулами, срывал себя с крыс и бросал вон. Но на месте отброшенной появлялось несколько новых, и разносчик в конце концов обессилел и с хрипом опустил руки. Грызуны повисли на них, как на ветвях деревьев. Неприметные рядовые порученцы и вовсе потерялись из виду под живым серым покровом. К Крысы, крысы, крысы. Малкин и его друзья ошарашенно крутили головами, догадываясь, что такое нашествие не случайно, что наверняка здесь не обходится без их знакомой, непревзойденной проныры Крабира. Они искали взглядами в серой массе черную крысу, но черных крыс было много, и какая из них Крабира, угадать невозможно. Обескураженно переглядывались и ничего не говорили. И вот, наконец, кажущееся беспорядочным движение в серой массе прекратилось. В проходе перед столом людей крысы расступились, открывая грязный пятачок земляного пола. Черная крыса в центре пятачка стала расти. Это была Крабира. Друзья оживились. Катюха, пересилив себя, на удивление всем, первая потянулась к непревзойденной проныре. Воскликнула скороговоркой дрожащим голосом. «Ну где тебя носило так долго, Крабира? Здесь так ужасно, нас хотели продать дом свиданий». «Но ведь не продали», — усмехнулась Крабира, выгибая хвост. «Как мы здесь очутились? Здесь никто не жалует посланцев к Фарандусу». Крабира не ответила, дотянулась кончиком хвоста до столешницы. И люди ощутили, что пол под ногами провалился, и они полетели вниз вместе со столом и скамьями. Сердца обмерли. Обступила тьма. По питейному заведению пронесся свистящий шум, как сильный порыв ветра. Крысы бросились в норы, в щели, на улицу. И все стихло. На какое-то время установилась непривычная тишина, как в вакууме. Посетители открывали глаза, осматривались, начинали понемногу приходить в себя, но долго не решались прервать тишину. Наконец, чей-то неуверенный голос пискляво спросил. «Их больше нет?» «Нет», — глухо отозвался Бадбойл, очутившийся после исчезновения людей на полу. Поднялся, поправил жабо и ногой сильно толкнул лежащее на боку тело Дарона. «Вставай! Тебя оставили в дураках, как и меня, впрочем. Да и Албакуса окунули мордой в дерьмо. Состарился, сильнейший маг». На месте стола, где недавно теснились люди, было пустое пространство, а Брахма смотрела на эту пустоту с бешенством, осознавая, что и она вместе с Дароном, Албакусом и Батом Бойлом оказалась у разбитого корыта. Потеряла теплящуюся надежду пополнить дом свиданий новыми изюминками. Сколько фарандоидов могла бы заработать на них? Этого она не забудет Дарону, не раз найдет случай вставить лишнюю шпильку. И за утраченный стол со скамьями также истребует с него. Потом, грузно раскачивая телесами, годливо отряхнула одежду после крыс и кинула насмешливый взгляд на Дарона. Тело особого порученца после толчка Терра откинулось навзничь, и Бадбойл увидал мертвое лицо. Это неприятно поразило его, и он провел глазами по ковшам, из которых пили воду Дарон и Албакус. Мгновенно понял причину и процедил Абрахме. «Ты отравила Дарона. Да и Албакус, смотрю, попил твоей водички, чтобы протянуть ноги». Абрахму словно саданули плетью вдоль заплывшего жиром хребта. Ее лицо судорожно исказилось. Спина, насколько смогла, выгнулась. Черная накидка на узких плечах пошла складками и вздрогнула золотистыми узорами. Жена Феры Быхама тупо уставилась на тела в проходе, а затем стала шарить глазами в поисках крошки. Та испуганно затрепетала и замотала головой. Переселенцы притихли, пряча глаза под опущенными лбами. А Брахма была в трансе. Травить Дарона и тем более Албакуса в ее планы не входило. Однако перед нею лежали два трупа. Следовало что-то ответить Бату Бойлу, да и другие навострили уши. Но разбираться сейчас с крошкой и малышом было неуместно. Им она еще успеет развязать языки. А теперь надо было срочно найти объяснение случившемуся. И она нашла. Резко вскинулась, ткнула пальцем в то место, где недавно стоял стол с людьми, и громко, грубо гаркнула. «Они! Посланцы! Посланцы отравили Дарона и Албакуса! Серые твари притащили отраву!» Знала, никто не станет разбираться в тонкостях случившегося. Ее слово здесь было главным для всех. «Ищите посланцев, Деби! Они терры!» «Приведите ко мне шлюх! Убейте хитрую желтую тварь Донаронду!» Холодные, широко расставленные глаза Бата Бойла мрачно смотрели из-под бровей. Переселенцы загомонили. Их голоса прорвались наружу, сквозь рваную кровлю крыши.